Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Александр Сергеевич Пушкин, Борис Годунов. Пришел я в себя резко, как будто в темной комнате включили свет. Вот только лучше бы спал или дальше пребывал без сознания. Открыв глаза, я увидел лишь какую-то муть, а голова была словно в тумане, мысли путались. Казалось, я отходил от жесткого наркоза, но ощущения были иные, в том числе и от постели, на которой я лежал. Сколько я пролежал в таком состоянии, 10 минут или час, не знаю. Время тянулось медленно, как патока. В какой-то момент мне стало легче. «Значит, живой, значит, откачали», — промелькнуло в голове, и я вернулся к событиям прошлого. Надеюсь, того урода с ножом не вытащили, да и остальных поймали. Надо будет Санычу позвонить, пусть засадят твари конкретно, а после их жизнь превратят в ад с веселым концом. Потратиться, конечно, придется, но не так уж это и дорого встанет. Тем временем муть в глазах начала проходить, и я смог оглядеться как следует. «Не похоже это на больничку», — пробормотал я себе под нос. «Ну, не бывает таких палат даже в самых затрапезных стационарах». Я находился в небольшой комнатке с деревянными стенами и низким потолком. Источником света выступала открытая дверь, из которой лился приглушенный свет, и слышались потрескивания огня. Часть стен была задрапирована серой тканью. Повернув голову, я увидел два стоящих сундука. Они были огромны, на них были вырезаны какие-то рисунки, но в полумраке я не смог их рассмотреть. За сундуками вдоль стены шла лавка, укрытая тканью, на которой лежала какая-то одежда, внизу же стояли сапоги. «Однако», — только и произнес я, и тут до меня дошло, что голос совсем не мой. Непрокуренный и местами пропитый бас почти 50-летнего мужика, а звонкий и молодой. Тут я обратил внимание на одеяло. Оно было сшито из разных кусочков ткани, причем грубовато сшито, да и слоев в нем было несколько. Откинув одеяло, я увидел, что одет в какую-то рубаху, которая была чуть выше колена. Но главное было не это, а то, что это совсем не мое тело, а гораздо моложе. Нет ни моего небольшого пузика, ни крепости рук, ни стати. «Вот тебе, бабушка, и Юрий в день!» — буркнул я и, преодолевая слабость тела, задрал рубаху, начав осматривать доставшееся мне достояние. «Мужик!» — с успокоением произнес я и откинулся на скатку из каких-то вещей, что заменяло мне подушку. Голова кружилась, а мысли разлетались, как разворошенный рой. Рационального объяснения я не находил, одни лишь фантастические, причем одно лучше другого. Начиная от того, что я умер и попал в загробный мир, или вообще в коме нахожусь, а может, и получил новую жизнь. Подняв руку и оглядев ее еще раз, отвесил себе пощечину, и сделал я это зря, так как голова тут же отозвалась болью и головокружением. Явно не кома, боль настоящая. На рай тоже не похожая, никаких ангелов, сидящих на облаках с арфами. Хотя я скорее попал бы в ад, все-таки не жизнь праведника прожил. Вот только гиены огненной я не наблюдаю, как и чертей с вилами. Может, это Вальхалла? Я же в бою, скорее всего, умер. Не, я ж крещенный, в церковь даже иногда заглядывал. Получается, новая жизнь, как-то даже не верится в этакое чудо. Надо разбираться, — мелькали у меня мысли. Ох! — вырвался из меня вздох, когда я попытался приподняться. Меня повело, и я чуть не рухнул обратно. Усевшись на своем ложе, я посидел пару минут, борясь со слабостью тела, а после поднялся и, распрямившись, ударился головой о потолок. — Твою ж! — — прошипел я и согнулся. Потолок был, судя по всему, 1,60 м или чуть больше, а я явно был выше. Вот и долбанулся. Почесав голову, я обнаружил на голове повязку. Ощупав ее, вздохнул и сделал нетвердый шаг в сторону лавки, на которой лежали вещи. Тело слушалось как родное, но мне все равно было непривычно, да и слабость никуда не делась. Начал осматривать странную одежду, и тут голову прострелила вспышка боли, и пришло понимание, что это конкретное и как надевается. Будто я всегда это знал, но забыл, а сейчас вспомнил заново, словно короткая справка к какой-то компьютерной программе. «Ну, портки так портки, хотя штаны они и есть», — пробормотал я, надевая их. У портков были небольшие завязки сбоку, которые я тут же завязал. Следом я накинул на себя что-то наподобие курточки с узкими рукавами, сделанными из шерсти, название которой был «Зипун». В нем можно было уже и на подворье спокойно пойти, и никто косо не посмотрел бы. «Это что, у меня теперь есть своя справочная такая? А может, это воспоминание реакции предыдущего хозяина этого тела?» Задумчиво протянул я и покосился на остальную одежду, которую и без подсказок смог поназвать. Это был кафтан. Что-то подобное я не раз видел в фильмах да музеях. Он был зеленого цвета, и красная шапка, обитая мехом. Кафтан трогать я не стал, а вот шапочку одел и подпоясался. Вышло у меня на удивление легко и непринужденно, будто я это делал каждый день. Хотя привычной пряжки не было, и пояс завязывался на хитрый узел. Пара шагов, и я оказался в другой комнате. Она не сильно отличалась от той, в которой очнулся я, разве что побольше. Также стояли лавки вдоль стены, сундуки, но главное — это очаг, что расположился посреди комнаты. Он был сделан из камней, в нем весело горел огонь, освещая комнату. Над очагом, свисая с потолка, расположилась деревянная труба, туда-то и уходил дым от огня. «М-да, явно не пятизвездочный отель, все включено», — выдал я и вновь покосился на горящий очаг. «МЧС на вас нет», — проворчал я. «Пожар же устроить, как нечего делать, и никто не следит». Покрутив головой, я нашел входную дверь и, раскрыв ее, оказался в сенях, которые были забиты разным барахлом, бочками, коробами и еще не пойми чем. Сени были небольшие, квадратов 8. Пройдя их, я толкнул дверь, и в мое лицо тут же дохнула прохлада, а яркий свет ударил по глазам, который я тут же закрыл. Проморгавшись, я застыл, осматриваясь. В небе висело яркое солнце, а весь двор был укутан таявшим снегом, слышались звуки капели. На улице было пару градусов тепла. Сделав шаг за порог, я прикрыл дверь и вздохнул полной грудью. Дышать было легко и приятно, будто я нахожусь в лесу. И вот тут меня накрыло, пробрало до самых печенок. Я понял, что это не глюки от наркоза, а все настоящее. Новое тело и новая жизнь. Нахожусь я непонятно где, а главное, когда. Не увижу больше своих детей, не посещу могилу родителей, не съезжу с друзьями на рыбалку и много чего еще не. Захотелось завыть. Но я тут же подавил это желание, а после начал отодвигать на задний план мысли и эмоции о прошлом, пытаясь запрятать их куда подальше. Сейчас это может помешать. Потом, все потом. Оторвав глаза от пола, огляделся по сторонам. Я находился на открытой веранде, впереди виднелась небольшая лестница, ведущая вниз. Оттуда слышались голоса. Я же осматривался вокруг. Двор был большим и закрытым 2-3-метровой оградой, сделанной из толстых круглых бревен, заостренных в верхней части. Это тын, пришло ко мне понимание вместе с новой вспышкой боли. За тыном в нескольких сотнях метров виднелся лес с темными облезшими березами, зелеными елями и соснами. Вдоль тына то тут, то там располагались разные хозяйственные постройки, а сбоку даже пара домов, сделанных из большого кругляка. Сделав пару шагов вперед к краю веранды, я выглянул за ограждение. Прямо подо мной на скамейке сидели двое мужчин. Точнее, мужчина и парень лет 16, одетый под стать мне или чуть беднее, больше со своего места я рассмотреть не смог. Они говорили хоть и по-русски, но весьма странным говором, будто из далекой глухой деревни, да и слов было много мне непонятных, но чем больше я слушался, тем больше понимал. «Дядь, а коли водянца лжу сказала, и Андрей не придет в себя, что ж мы будем делать-то?» «Плохо дело будет», — буркнул мужчина. Голос его был с хрипотцой, глубокий, задумчивый. «Посошные людишки нас определят. Да тягло платить придется». «Посошные людишки? Тягло?» Тут же всплыли у меня вопросы в голове. Не прошло и секунды, как новая головная боль принесла мне знания. «Посошные людишки, по факту, это крестьяне, что трудятся на пашне. Их еще сахой и черноногими называют. Тягло же — это налоги им. И иные сборы, что люди платят, сюда также могут и их включать». «Эх!» — выдохнул парень. «Может, на Дон убежим, и коли Андрей приставится?» — выдал мальчишка. «Ты думаешь, что говоришь?» — мигом рассвирепел отец и отвесил сыну подзатыльник, сбросивший его со скамейки в снег. «Тятя!» — с обидой произнес парень, поднимаясь и отряхиваясь, а после поправил шапку, почти такую же, как на мне. «Что, тятя?» — передразнил тем временем отец парня. «Лучше помолись за здоровье Андрея. Да и надеяться будем, что водяница правду сказала, что он сегодня придет в себя». Форма имени в те времена имела градацию и употреблялась согласно социального статуса. Имя и отчество могли позволить себе только бояре и князья. Да и перед царем именовались в уничижительной форме. Данное обстоятельство распространялось и на иные сословия. Лишь равные могли называть друг друга по имени. Тех же, кто был ниже социальным статусом, имя также употреблялось уничижительно. «А разве можно, ну, молиться?» — задал парень вопрос и тут же отпрыгнул, а после зачастил. «Ну, она же ведьма. Может, лучше было бы за попом съездить?» «Святая молитва, она богоугодна всегда и везде, и творит чудеса», — сурово и резко произнес отец. «А что до попа, сколько мы ехали? Это ж полтора дня туда да обратно. Попу заплати, думаешь, Андрей дождался бы? А насчет Дона, думаешь, там лучше и нас ждут?» Зло хмыкнул мужчина. «Ну, — задумчиво почесал голову парень, — всяко лучше, чем в посошных ходить». — «Лучше, но крымчаки да нагайцы, почитай, каждый год в гости захаживают», — произнес отец и замолк. Парень, немного постояв, уселся рядом с ним на скамейке. Я стоял, внимательно вслушивался в слова мужчин и понял, что Андрей — это я. И от моей жизни зависит их дальнейшая судьба. А там и новые знания мой справочник открыл. Ведь я не просто Андрей, а Андрей Владимирович Белев и будущий сын боярский, как на службу поверстают. Сын боярский — первая ступень иерархической лестницы в чинах, согласно лекции Ключевского «История сословий». Относится к служивым по отечеству происхождению. Дворяне в это время были больше чином и званием, нежели сословным признаком. Так сидеть я и до вечера могу, надо выяснять подробности, и, облокотившись на ограждение, заговорил. Можно, конечно, и на Дон уйти, но лучше на Яик, а потом в Сибирь. Даже царским человеком стать можно. Народу там не так и много, оттого всегда при деле будешь. Андрей поднялся. Тут же подскочили люди с лавки и, развернувшись, уставились на меня. «Храни тебя, Господь Бог!» — произнес старший и тут же перекрестился. А следом за ним и его сын, что был больно похож на отца. От моего взгляда не укрылось, что они перекрестились двуперстием. «Старобратцы, что ли?» — тут же пронеслось у меня в голове. А потом и... «Это куда же меня занесло?» Мужчина глянул на меня подозрительно, и, спохватившись, я тут же покрестился, причем еле удержался, чтобы не сделать это тремя перстами, но пересилил себя. «От кельты и про я их знаешь? Я о том и не слышал даже!» — поинтересовался парень, тут же заработав от отца суровый взгляд. Вот же дернул черт за язык. Не рассказывать же им, что мои предки Кочергины вместе с Тюменцевыми да Андреем Дубенским осваивали Сибирь, были десятниками и пятидесятниками царевых людей. Притом с Яика, как вольные казаки, поступили на цареву службу, хотя до этого в служилых числились. Быстро пронеслись в голове мысли, и я махнул рукой, дескать, слышал где-то. «Вы мне лучше скажите, что случилось-то?» Я подошел к лестнице и спустился на грешную землю, пару шагов по талому снегу, и оказался напротив них, вглядываясь в лица своих собеседников. Мужчина был одет в потрепанный кафтан. На голове его сидела шапка треух, как и у меня, только мех выглядел беднее, да и не крашеная она была, в отличие от моей, ярко-красного цвета. Рост он был невысокого, может, 1,50 м или чуть больше, да и в плечах не особо широк, но весьма подвижен, это как-то сразу бросилось в глаза. Каким-то внутренним чутьем я понял, что он бывалый воин и не одну заварушку прошел. На его лице топорщилась черная окладистая борода, а еще не хватало правой мочки уха. Вокруг голубых глаз были целые россыпи морщин. Возраст я даже не смог предположить. Ему могло быть как 30 лет, так и ближе к 40. Парень был полной копией отца, только без бороды, одет, как и я, в простой зипун, а на голове шапка и вовсе без меха. В голове вновь прострелила боль, и мой справочник выдал новую информацию. Передо мной был Прокоп, он же Проня. Боевой холоп или же послужилец моего отца? Послужилец. Весьма широкий термин, так называли в том числе и боевых холопов, многие из которых ранее были дворянами, по тем или иным причинам попавшими в холопство и кабалу. Послужильцами также называли тех, кто служит за деньги, снаряжение, коня, оружие. Ратные люди, выступавших в роли наемников, по истечении заключенного договора о службе, могли уехать, забрав все себе причитающееся. А теперь этот послужилец был и мой. Он раньше тоже был боярским сыном, но ему пришлось пойти к моему отцу в холопы. Отчего так случилось, я не знал. Сына же за его звали Богдан, а точнее Богдашка. И он был другом Андрея, а значит и моим. Называть Прокопа Пронией у меня язык не поворачивался, но волевым усилием я смог с собой совладать и принял это как данность. Проня вместе с отцом на 1,5 года отъезжал на южные рубежи нести службу государеву да отбиваться от набегов татаро-ногайцев. Он вернулся этим летом вместе с другими, а вот мой отец нет, навсегда оставшись в той земле. Вернулся Проня с отцовской саблей да луком и кольчушкой, в которой было несколько прорех, и заводной кобылой моего отца красавкой. Мать же моя, а точнее Андрея, померла по прошлой весне, лихоманка ее скрутила. За 2 недели она зачахла, а после головой хозяйства стал Андрей. Если бы не Марфа, жена Прони, Андрею туго бы пришлось. Проня подхватил меня под руку, усадил на скамейку, дав продышаться, и спросил: «Неужто сам не помнишь?» — прищурил он один глаз. «Мысли путаются, голова как в тумане, да и кажется, что я и не я вовсе». «Это как же?» — с интересом спросил Богдашка, и тут же заработал отцовский подзатыльник, а я лишь пожал плечами. «Слаб ты еще, Андрей, полежать бы тебе, да и спить сбить не горячего». «А полежал уже», — махнул я рукой, — «ты лучше сказывай». «Так дня три назад ты развеяться решил. Черныша взял, хотя говорил я тебе, что стоит красавку взять, а не зверюгу эту, что я тебе по осени подарил. Ты поутру еще уехал, к обеде не вернулся, а к вечерне уже и мы спохватились, да начали тебя искать. Нашли, благо ты недалеко уехал, на самой кромке лес нашли, на снегу ты лежал, а рядом черныш был, что случилось, не знаю». Может, он понес, а может, сбрыкнул, и ты не удержался в седле. В общем, голова вся у тебя в крови была, а камень ударился. Да и сколько ты пролежал, неведомо, может, с утра самого. Еле дышал, — вздохнул Прокоп и продолжил. Мы тебя домой отвезли, да на постель уложили. Марфа тебя поила, но без толку. Казалось, что ты вовсе не дышал. Мы Агринку кликнули, она многих выхаживает, да и понимает кое-чего. Она тебя даже отшептать пыталась. Немного замявшись, произнес Прокоп, но без толку не смогла. Мы уж думали за попом ехать, да лекарем каким в Гороховец, но далече. Агринка же посоветовала за водяницей ехать, произнес Прокоп, как нырнул в омут и глянул на меня виновато да с опасением. «Водяница?» — только и произнес я, приподняв бровь. «Надеюсь, что мой справочник сработает и откроет новую информацию, но этого не случилось». «Так ведьма она возле Широковицы живет, на самом берегу речки. Говорят, что ее отец самый настоящий водяной». «А ну, рот закрыл!» — гаркнул Прокоп на своего сына. «Куда лезешь наперед? Ум твой короткий, как у девки какой!» «Дальше», — произнес я, не обращая внимания на семейную перепалку. «Съездили мы с водяницей. Она поначалу ехать не хотела, а после целых 5 копеек затребовала, чтобы посмотреть. Делать нечего. Заплатил и привез. Глянула она на тебя, да сказала, что помочь тебе не сможет, ибо ты уже на полдороги в Царствие Небесное. И...» Прокоп тут же перекрестился. Следом и мне пришлось, а второй раз я уже спокойно сделал это двуперстием. После она замерла и к чему-то прислушивалась, будто шептал ей кто на ухо. А после, как умрешенная, расхохоталась и сказала, что поможет. Зато ей пару грехов спишут. А может, даже и все, ведь этим она что-то изменит. Только я не понял, о чем она. В общем, она всех из дома выгнала и с тобой осталась. Что же уж она там делала, мне неведомо. Только вышла она вся мокрая и трясущаяся. Волосы вздыблены, ее качает из стороны в сторону, глаза огромные. Говорить почти не могла, все запиналось. Только и молвила, что ты к утру следующего дня придешь в себя. Вот, значит, и все. Закончил свой рассказ Проня и внимательно на меня посмотрел. «Вот, значит, как вышло. Видимо, стоит мне с этой водяницей поговорить, есть к ней вопросы. Может, сейчас и съездить, а в пути уже Прокопа и Богдана расспрошу, чем еще в дороге заниматься, как не разговорами, да и не будет это так подозрительно выглядеть. Я с ней поговорить хочу. Проня, седлай коней, к ней поедем», — медленно произнес я. «Андрей, одумайся, ты только поднялся, тебе бы отлежаться пару дней, а уж потом о поездках думать», — строго глянул на меня Проня, пытаясь отговорить. Только я хотел ему ответить, как нас прервали. За тыном послышались крики, и поворотом кто-то ударил. «О, видать, гости пожаловали!» — тут же встрепенулся Богдашка. «Мы вроде никого не ждем», — задумчиво протянул Проня и непроизвольно погладил рукоять ножа, торчавшего у него из-за пояса. — Пойдем глянем, кого там принесло, — произнес я, поднимаясь со скамьи. — Поглядим, — кивнул Броня и первым направился к воротам, которые расположились от нас в 30 метрах.